Глава 33. «Ты не посмеешь». Я сложила руки на груди. «И вряд ли отец дал тебе разрешение на это». «Ты сегодня поступила мудро». Ровус, совершенно не обращая никакого внимания на мои слова, вошел в комнату и зачем-то закрыл за собой дверь. «Когда не стала перечить королю, тебе придется понять, что в замке у тебя своя роль. Ты больше не Саманта. Ты дочь короля». Принцесса Итания и символ новой жизни Веруса. Поэтому сейчас тебе просто нужно пойти со мной на ужин. Для чего он? Я почувствовала, как мои руки дрожат и крепче впилась пальцами в собственные плечи. Этот ужин — знак благодарности Даррену, а еще официальное подтверждение союза между нашими государствами. Да, только ты не король Флоритании, чтобы заключать союзы. Не думая о том, что мои слова могут его ранить, выпалила я. «Но стану им», — стиснув зубы, произнес Ровус. «За дверью стоит служанка, она поможет тебе одеться. Через 5 минут, независимо от того, будешь ты готова или нет, я вхожу в эту комнату и веду тебя в банкетный зал». «Ты ведешь себя как...» — выкрикнула я, но осеклась на полусловии и опустила взгляд в пол. «Договаривай», — хмыкнул Ровус. «Как Эрик, ты хотела сказать?» «Я... это не то...» Не в силах подобрать слова, я покачала головой и отвернулась от принца. «Вот еще одна вещь, которой тебе придется научиться. Думать перед тем, как что-то произносишь. И если ты еще не поняла...» Его голос раздался неожиданно близко, и вверх по моему позвоночнику побежали предательские мурашки. «Я совершенно точно не похож на моего брата. И кому как не тебе знать об этом?» Дверь хлопнула, возвещая о том, что Ровус вышел, а я, обессилев, опустилась на ковер. В этот момент роль принцессы Итании показалась мне непосильной ношей. Спустя 15 минут мы рука об руку с Ровусом входили в банкетный зал. Я уже видела его пару раз. Зеркало Флоритании показывало мне этот зал, ведь когда-то именно здесь мой отец пил из кубка, который я так рьяно хотела отыскать. Но в то же время зал отличался от виденного мной в зеркале. Он был больше, внушительнее и гораздо светлее. Это особенно нравилось мне в замке отца. Обилие света. Свечей, факелов и магических светильников. Казалось, что Бернард хочет прогнать тьму, которая со всех сторон подбиралась к Верусу. Но было ли это в его силах? Когда мы вошли, зал уже был полон людей. Я ждала чего угодно, но не такого масштабного мероприятия. Ладонь, лежавшая на локте Ровуса, задрожала, и он накрыл ее своей рукой. «Сегодня все внимание будет сосредоточено на Даррене», — успокаивающе прошептал он. «Тебя почти никто не заметит». Слова Ровуса не сильно меня успокоили, и одна из причин крылась в ужасно неудобном платье, корсет которого сдавливал, казалось, все мои внутренние органы. «Принцесса», — рука Ровуса сжала мою ладонь. «Расслабься». Это всего лишь толпа незнакомых людей. Они куда менее опасны, чем волоки. За то время, что я нахожусь в вашем мире, мне пришлось уяснить одну очень важную вещь. Монстры обитают не только в лесу, Ровус. Принц многозначительно хмыкнул, но промолчал. Мы приближались к возвышенности, на которой стоял трон отца, и люди перед нами расступились. Я слышала шепот, обрывки фраз, удивленные возгласы, и лишь крепче впивалась в локоть Ровуса. Все это было странно и чуждо мне, но отныне являлось частью моей новой жизни. Выхватив из толпы знакомые черные кудри, я резко повернулась в ту сторону и увидела Алекса, который стоял рядом с Джулианом и Агнесой. На служанке было платье, чем-то напоминавшее мое, а в руке бокал с вином. Она выглядела иначе, расслабленнее и взрослее. Ничего не понимая, я повернулась к Ровусу и заметила, что он смотрит в ту же сторону, что и я. «Ты же в самом деле не думала, что, имея брата военачальника, она простая служанка?» «До недавнего времени я вообще не знала, что Джулиан ее брат», — дернула я обнаженным плечом. «Почему она продолжала притворяться?» «Саманта». Ровус тяжело вздохнул, словно обращался к маленькому ребенку, которому вот уже в сотый раз повторял прописную истину. «Никто не хотел давить на тебя. Все старались дать тебе время. Ты многое пережила, проделала опасный путь, так что...» Не договорив, он пожал плечами и ловко обошел парочку несводящих с него взгляда девиц. Что еще вы мне не рассказали, только потому, что, по вашему мнению, я не способна адекватно воспринимать правду?» Ровус внезапно остановился. От неожиданности я пошатнулась, но он удержал меня на месте, мягко разворачивая к себе. «Это называется забота, принцесса. Обычно за нее говорят спасибо». Наклоняясь к моему лицу, тихо произнес Ровус. Я задержала дыхание от того, как близко он ко мне оказался. Моя грудь, которая из-за туго затянутого корсета с трудом удерживалась в лифе, почти соприкасалась с его, и от осознания этого факта щеки тут же начали гореть. Я облизнула внезапно пересохшие губы и приподняла голову так, чтобы видеть глаза Ровуса. Его взгляд потемнел. Ровус посмотрел на мои губы, и мне показалось, что мышца на его щеке дернулась. «Ровус!» — шепотом начала я, сама не понимая, что хочу сказать. Но он, шумно выдохнув, отвернулся, и горячая волна стыда затопила меня. «Саманта!» — голос отца вырвал меня из оцепенения. Бернард медленно спускался к нам. На его лице застыла широкая улыбка, но я видела по его взгляду, насколько он напряжен. Ни одной мне было нелегко во всей этой ситуации. Поспешно отстранившись от Ровуса, я подошла к отцу и склонила голову. «Пойдем, дитя, нам пора к столу», — чуть расслабленнее произнес он. «Принц Ровусар, благодарю, что сопроводили принцессу», — кивнул отец Ровусу. «Это честь для меня, Ваше Величество», — склонил голову принц. Его взгляд метнулся к моему лицу, а затем также быстро переместился куда-то в сторону. «Прошу меня извинить, я присоединюсь к вам через пару минут». Не дожидаясь ответа отца, он развернулся и направился в ту сторону, где между собой перешептывались те самые девицы, которых мы обошли. Я прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, напомнив себе о том, что планировала избегать Ровуса. И сейчас мне представилась отличная возможность для этого. Вот только боль, разрывающая меня изнутри, словно давала понять: это мне уже не поможет. Вопреки моим ожиданиям, ужин прошел спокойно. Все внимание и правда было направлено на сэра Даррена. Еще бы. Рискуя быть казненным своим королем, он не побоялся его гнева и помог мятежникам, людям изгнанного принца. И все ради того, чтобы принести мир на земли Веруса. Ему верили, его благодарили, а я вглядывалась в лицо сэра Даррена и пыталась понять, на чьей он стороне. Мне было ясно, что Ровус до конца не верит в благородные мотивы Даррена, но отец, напротив, поднимал за него кубок и снова называл преданным сыном Итании. К концу вечера голова у меня разболелась так сильно, что я готова была просто сбежать. От бесконечного гула голосов, терпкого и непривычного вина перед глазами плясали разноцветные пятна, а в голове словно образовался туман. Мне хотелось утащить Алекса и запереться с ним в своей комнате, но я была вынуждена держать лицо, улыбаясь всем, кто оказывался слишком близко ко мне. «Мне кажется, тебе пора отдыхать». Итан сел на освободившийся слева от меня стул, подперев щеку здоровой рукой. «По глазам вижу, что на ногах ты продержишься примерно 5 минут». «Я не знаю, как уйти», — призналась я, расслабляя мышцы лица и стирая с него улыбку, от которой у меня уже почти свело челюсти. «Отец все время с кем-то говорит, а просто сбежать...» «Будет самым верным решением», — перебил он меня. «Давай, Сэм, я провожу тебя. Иначе ты уснешь лицом в тарелке». Я задумчиво потерла двумя пальцами переносицу и посмотрела на отца. Он был так увлечен разговором с Дарреном, что совершенно не замечал ничего вокруг. Поняв, что Итан прав и что силы меня окончательно покинули, я кивнула и взяла протянутую ладонь. «Надеюсь, я не нарушаю никакие законы королевства и правила приличия», — пробормотала я, поднимаясь. «Будет куда хуже, если ты напустишь слюней на свое очаровательное платье». «О, конечно», — прищурилась я. «Этого никак нельзя допустить. Иначе оно, намокнув, сядет и точно меня задушит». Итан рассмеялся и легонько потянул меня на себя. «Пойдем, спасем тебя от смерти из-за корсета», — продолжал издеваться он надо мной. С улыбкой на лице я торопливо пошла за Итаном к выходу из зала, когда чей-то взгляд буквально обжег мне спину. Резко обернувшись, я пыталась отыскать в толпе того, кто смотрел на меня, и едва не споткнулась, поняв, что это пристальный взгляд Ровуса заставил меня обернуться. Принц смотрел на нас с Итаном, плотно сжав челюсти. но прочесть что-то на его лице не представлялось возможным. Поймав мой взгляд, Рувус слегка склонил голову на бок, а затем ободряюще мне улыбнулся, в то время как Итан уже вышел из зала, утягивая меня за собой. Спустя пару минут мы уже стояли у двери в мою спальню. Итан все еще сжимал мою ладонь, пока я старалась удержаться на ногах. «Я рада, что ты жив», — произнесла я, почувствовав, что голова на мгновение перестала кружиться. «Правда. Я... В общем, это хорошо». «Если бы не ты», — покачал головой Итан, — «вряд ли это было бы возможным. Парни рассказали мне, что ты сделала». Итан печально улыбнулся, проводя большим пальцем руки по моему запястью. От его прикосновения я вздрогнула, а затем аккуратно высвободила ладонь. На его лице промелькнуло разочарование, но быстро сменилось привычной улыбкой. «Но я же не могла бросить тебя. Кто бы тогда спасал меня от зануды Ровуса?» Попыталась пошутить я, но, видимо, неудачно, потому что на лицо Итана снова набежала тень. «Главное, что ты спасла меня», — пробормотал он, отступая. «А теперь иди спать, принцесса. День выдался долгим». Секунду поколебавшись, словно собираясь сказать мне что-то еще, Итан молча развернулся и пошел прочь от меня. Не понимая, что на него нашло, я вошла в спальню и, как была, в платье упала на кровать. Мне оставалось надеяться, что ночью я все же не задохнусь. Солнце било мне в глаза, и я повернулась на другой бок. В голове шумело, а во рту пересохло. Несмотря на то, что я выпила всего лишь пару бокалов вина, чувствовала я себя довольно паршиво. Мне хотелось думать, что я просто давно не пила, но, скорее всего, дело было в другом. Мое тело было истощено и измучено, и ему требовалось куда больше времени для восстановления. Подавив стон боли, рвущейся наружу, я перевернулась обратно на спину и кое-как поднялась. «Водички?» От неожиданности я вскрикнула и только через пару секунд обнаружила сидящего на кресле Алекса. «Ты давно тут сидишь?» — хрипло спросила я. «Пару часов», — усмехнулся друг. «С того самого момента, как король решил, что ты пала жертвой какого-то заговора, который устроил Эрик». «Я так долго спала?» Проведя рукой по лицу, я широко зевнула. «Скоро ужин», — пожал плечами Алекс. «Просто отлично», — недовольно пробормотала я. «Странно, что в моей комнате всего лишь ты». «Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить их не вышибать дверь в твою спальню». «Спасибо», — произнесла я. «Вряд ли бы я обрадовалась, обнаружив их всех сидящими здесь». «Да», — засмеялся друг, — «я тоже так решил». В комнате повисла тишина. Я смотрела на Алекса, пытаясь подобрать слова, чтобы сгладить возникшее между нами напряжение и непонимание, но не находила их. «Алекс», — все-таки начала я. «Не надо, Сэм», — покачал он головой. «Я был неправ, так что извини меня». «Ты не должен извиняться. Ты имеешь полное право злиться на меня и...» «Я не злюсь», — возразил он. «Я просто боюсь тебя потерять, вот и все». «Может, это и эгоистично, но мне совершенно не хочется оставаться здесь одному, Сэм»,